понимаю. И тем не менее, ты не должна забывать, кто ты есть. Ты воин, ответил Кай. Ты использовала и, по сути, подставила того, кто пришел к тебе на помощь. Низкий поступок, но был ли у тебя на тот момент иной выход, не думаю. Если бы бой затянулся, то враг еще больше насытился бы рунами и тогда точно убил бы вас обоих. Уверен, ты это понимала, а потому и приняла такое решение. И пусть ты собиралась спасти защитника в последний момент, сути это не меняет. Ты решила рискнуть его жизнью. Поставила ее на кон ради своего выживания. Я не виню тебя за это. Каждый воин по своей сути большой эгоист, особенно когда речь идет о незнакомых разумных. Ты не была его другом или близким, он не был членом храма, и ты не клялась ему в верности. Выбирая между незнакомцем и собой, настоящий воин не должен сомневаться. Это и есть наша решимость, это и есть наша верность самим себе, это и есть наша гордость. Мы не благодетели и не спасители. Я это знаю. Я не колебалась, принимая решение, но я рассчитывала на совсем иной исход. И теперь эта ошибка стоила жизни. Мне сложно принять это. Чувствую себя чудовищем. На самом деле, я был бы разочарован, окажись все иначе, удивил ее суверен. Мы должны иметь решимость не только действовать, но и принять ответственность за свои действия. Ты допустила ошибку, приведшую к смерти невинного. И я вижу, что это действительно задело тебя. В основном наша сила направлена на наших врагов, но все же бывают ситуации, когда у тебя не остается выбора, кроме как своими действиями задеть ни в чем не повинных существ. Не все настоящие воины реагируют так, как ты, но каждый из нас принимает и признает то, что совершил. Ты допустила ошибку, и это твоя вина. Тебе не избавиться от нее, ты можешь лишь принять ее и научиться жить с ней. Возьми на себя ответственность за этот поступок, извлеки урок, и в будущем совершай как можно меньше таких ошибок. Это все, что я могу сказать тебе по этому поводу. А теперь хватит терзать себя бесполезными мыслями. Возьми эмоции под контроль и займись восстановлением. Рыкнул он под конец. Да, едва не вскочил от неожиданности Ай, но затем добавила. И спасибо. После этого Кай проверил список членов группы. Их количество снова снизилось, но уже не настолько сильно, как после первого раунда. Теперь их было не 1577, а 1525. Таким образом, к этому моменту погибло уже 148 игроков, примерно 8-8 от изначального количества членов группы. Представители атакующих ролей стали действовать осторожнее после первого раунда и суда голосованием. К слову, из 11 приговоренных к казни 10 игроков погибло, а одному либо удалось защититься, либо палач отказался его убивать. Что же до остальных? То их роли были публично раскрыты. Один оказался обычным участником, коего ложно обвинили, но прочие, точно предателями. И пусть ошибка с приговором невинного немного пошатнула уверенность игроков в словах лже-кайзера, в основном они все же остались на его стороне. Как ни странно, но раскрылись роли не десятерых убитых, а лишь восьмерых. Удивленные игроки принялись обсуждать эту странность, и в конце концов пришли к мнению, что оставшиеся двое были убиты не палачами, а другими предателями, из-за чего их казнь не состоялась и они не были публично раскрыты. Разумеется, за этим мог стоять лишь главарь предателей, который имел право отправлять сообщения предателям и явно намеревался помешать лидеру исполнить его условия для победы. Ведь даже если те двое действительно являлись предателями, их публичное раскрытие так и не произошло, а значит, и не было засчитано лидеру. Правда, раз убили только двух, то это означало, что на сообщение главаря предателей откликнулась лишь пара его подопечных. Остальные, вероятно, не желали так рисковать, опасаясь возможных обвинений и казни. И они оказались правы, поскольку лже-кайзер практически сразу назвал имя одного из тех, кто убил осужденного. Вместе с ним он обвинил еще десяток игроков, и путем голосования все они были приговорены к казни. Увы, это был максимум, который за один раунд мог осудить поддельный император, даже если благодаря просмотру записи половины боев знал больше имен. Прежде чем свободный ход завершился, лже-кайзер попросил защитников постараться защитить приговоренных к казни, если тех снова попытаются убить, пообещав в награду Арии повышенный шанс на приглашение в храм Вечного Пути. Все-таки он получал доступ к записи части боев, поэтому по поведению игроков мог определить, кто является защитником. Нарушением правила о раскрытии роли это не являлось. Спустя некоторое время третий раунд полностью завершился. Воины вернулись в тронный зал. На этот раз ни на Кая, ни на кого-либо из его спутников никто не напал. Более того, произошло всего 11 убийств, и каждая из них являлась казнью, а не нападением кого-то из представителей атакующих ролей. На этот раз точность обвинений лже-кайзера была стопроцентной. Каждый осужденный оказался предателем. Видимо, поддельному императору удалось найти более эффективный способ определения атакующих на записях боев. Следующие несколько раундов не происходило ни одного нападения. Осознав уровень поддержки лже-кайзера, благодаря которому все обвиненные гарантированно отправлялись на казнь, а также мощь палачей, никто из оставшихся предателей более не желал проявить себя. Даже единственный переживший казнь игрок вернулся в итоге в едва живом состоянии. А ведь он был, ни много ни мало, аж мастером семи средних звезд. Впрочем, его потом, когда истек срок иммунитета, все равно казнили, и, как оказалось, не зря. Мужчина тоже оказался предателем. На целых 8 ходов игру словно бы поставили на паузу. Не происходило ни нападений, ни, соответственно, казней. Воины уже даже успели расслабиться и стали спокойно ждать конца этапа, как вдруг к началу 9-го раунда игроков резко стало на одного меньше. И смерть оказалась совсем непростой. Была убита сама Блавиир, мастер семи великих звезд. Но что еще больше всех поразило, так это то, что лже-кайзер не стал никого обвинять. Раз битва была одна, то он точно видел ее запись. Можно было подумать, что он, наоборот, рад такому исходу, поэтому и не трогает убийцу Блавиир. Вот только ему самому требовалось выполнить условия для победы, поэтому было важно каждое обвинение. В конечном счете поддельный император признался, что не смог определить личность напавшего на Адиль, Блавиир. По его словам, это была женщина-дарганка, внешность которой оказалась скрыта, а аура сильно искажена. Притом искажение работало даже в тот момент, когда она сражалась в полную силу. Записи демонстрировали лишь сам бой, а не роли или имена сражающихся, поэтому лже-кайзер и не смог определить личность убийцы. Как только стало известно об этом, в древнем храме едва не начался сущий хаос. Большинство воинов оказались не просто взволнованы услышанным, а были поистине напуганы. Информация о том, что среди них есть некто крайне могущественный и обладающий при этом идеальной маскировкой, не на шутку встревожила многих. Каждый понимал, что теперь его могут убить, а виновника даже не найдут. Лже-кайзеру едва удалось успокоить толпу, убедив в том, что настоящая аура убийцы все же понемногу просачивается сквозь искажения, поэтому он сможет определить эту личность, если та продолжит бесчинствовать. По его словам, понадобится увидеть еще 2 или 3 записи, прежде чем он разгадает эту загадку. Отчасти это потушило вспышку волнений, но о былой расслабленности и спокойствии можно было забыть. Как ни странно, но на следующий раунд нового убийства не произошло, как и на следующий за ним, а затем еще раз и еще раз. Казалось, все вернулось на круги своя. Игра медленно близилась к завершению. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо», — метались мысли Анатолия. «Как это, мать вашу, понимать почему? Почему меня назначили долбанным предателем? Какого хрена? Я же никого не подставлял. Вам, ублюдков всяких, мало, сука. И что теперь делать?» Сперва думал, что остальные сами наберут необходимые 15%, но ни хрена. Уроды попрятались в тени, теперь бездействуют. И как быть? Что, если мы и вовсе не устраним нужное количество представителей других ролей? Потом весь третий этап быть на стадию слабее остальных, а переживу ли я это? Тут иногда и небольшой слабости достаточно, чтобы сгинуть, так что уж говорить о целой стадии самому атаковать кого-то, ага, конечно, проще сразу признаться, что я предатель. Но неужели нет других вариантов, кроме как смириться со всем? В одиночку все равно ничего не добьюсь, только сдохну, как идиот, а возможность призвать остальных к чему-то есть только у главаря предателей. Почему он молчит? Что задумал? Все в порядке? — вдруг спросил его Ушин. Дорган сильно удивился, ведь внешне он никак не проявлял беспокойства. «А да, все хорошо», — отмахнулся Анатолий. «Просто задумался о будущем». «Ну ладно», — пожал плечами парень. Анатолий никогда так и не узнает, насколько же ему только что повезло, ведь столь эмоциональное и мощное эхо Кай точно не мог не заметить. Однако подслушивать громкие мысли Доргана, как и других игроков, мужчина не собирался, не желая ненароком убить кого-то, узнав его роль. Прошло еще несколько раундов, и снова без единой смерти. Ни убийцы, ни предатели с их главарем проявлять себя совсем не спешили. «Все произойдет в последнем раунде», — вдруг сказал Кай. «О чем ты?» — уставился на него удивленный Дрей. «Предатели еще сделают свой ход, но только в последнем раунде. Все потому, что после него не будет казни. Игра закончится», — осознал Боис. В тот же миг Анатолий незаметно вздрогнул. «И почему я сам этого не понял, это же очевидно. Но я слишком зациклился на проблеме», — подумал он. «Но его величество все равно увидит половину боев и сможет назвать виновных», — добавила Лисоль. «Только штрафы за нанесение вреда и убийство все еще будут действовать на тот момент», — возразила ей Ай. «Предатели, должно быть, надеются на конец этапа. Часть их них уйдет в стазис, как мы с тобой, так как не являются священными лордами или небесными монархами, а остальные попытаются воспользоваться суматохой после перемещения в новую локацию и сбегут, если группы снова станут обычными. А если не станут, то угроза штрафа их защитит. По крайней мере, так они должны рассуждать. Но ведь не факт, что они смогут за один боевой ход убить достаточно других игроков для своей победы. Нет, в этом они точно преуспеют», — покачал головой Кай. «За столько пропущенных раундов каждый из предателей, даже Фиссат, мог успеть найти себе достаточно слабую цель. Большинство из них, если не все, точно победят своих жертв. Значит, мы должны подготовиться», — кивнул Боис. «Если у кого-то мало рун, говорите, я поделюсь. Не забывайте, что запрет на использование рун не абсолютен, и в крайнем случае вы можете их применить», — связался Кайса и Лисоль. «Ваши жизни важнее, нежели возможные последствия нарушения запрета». Повернувшись к господину, девушки коротко кивнули. «К сожалению, при переносе в темное пространство боевого хода тела и души воинов очищались от посторонних сил. Это мужчина уже давно проверил, так что внедрить свою волю или техники в девушек Кай не мог. То же самое касалось и камней призыва, формируемых его техникой сотворения. Если там была сила другого игрока, то они попросту рассеивались, стоило только вытащить их из пространственного кармана. Таким образом, напрямую Кай ничем не мог помочь Ай или Соль, лишь передал им дополнительное количество рун на всякий случай. Вскоре наступил 15-й раунд. Все вокруг готовились к финалу игры, как вдруг почти под конец свободного хода в одном из дальних углов тронного зала начался какой-то шум. Некоторое время спустя один из приближенных лже-кайзера буквально выволок на сцену того самого орка, который хитростью и силой нашел себе пару на предыдущем задании. Охрана без вопросов пропустила мужчину. «Это убийца!» — воскликнул приближенный поддельного императора, бросая связанного его техникой орка на пол сцены. Это не было нанесением серьезного урона, так что штрафа он не опасался. Он только что попытался убить и даже ранил одного из игроков. Толпа резко зашевелилась, а на сцену поднялся лже-кайзер, желая разобраться во всем. Вот только стоило ему оказаться всего в нескольких метрах от пойманного орка, как все его нутро вдруг содрогнулось от ужаса. Интуиция не шептала и не кричала, она буквально вопила об опасности. Фальшивый император наконец ощутил странную силу внутри связанного воина. Мгновение спустя яркая вспышка накрыла всю сцену. Подавляющее большинство членов группы еще даже ничего не успело осознать, а уже больше сотни из них погибло. Взрывная волна распространялась с такой быстротой, что по сравнению с ней толпа ускоренных мастеров казалась практически неподвижной. Лишь единицы сильнейших пытались спастись, но все равно двигались, словно в замедленной съемке. Боис что-то закричал, формируя над отрядом барьер, но было слишком поздно. Пара необычных фиолетовых глаз резко открылась. Разрушительный шар взрыва накрыл почти десятую часть тронного зала, как вдруг резко остановился, словно застыв во времени. Воины, что бросились бежать, еще не осознали случившегося, как яркая сфера неожиданно стала сжиматься. В воздухе разлилась сила неописуемой мощи. Из эпицентра взрыва внезапно вырвалась обугленная и искалеченная фигура лже-кайзера, сумевшего чудом пережить атаку, а спустя несколько мгновений наконец начался боевой ход. Кая вновь никто не атаковал, и он спокойно дождался начала нового раунда. Когда все игроки вернулись, мужчина сразу же проверил список членов группы. До недавнего момента их было 1512, но теперь оставалось всего 1158. Учитывая погибших при взрыве, можно было определить, что во время боевого хода группа потеряла не менее 150 игроков. «Я просчитался», — осознал Кай. «Нужно было действовать еще два раунда назад, когда закончил создание улучшенных сфер. Зря я решил затянуть с медитацией для лучшего закрепления результата. Думал остановить предателей в свободный ход последнего раунда, но не ожидал, что они начнут на целых два раньше. А еще этот взрыв неестественной мощи. Лисоль, вдруг вскрикнула встревоженная Ай. Упав на колени, она потянулась к окровавленной подруге со страшной раной на груди. Та была еще жива, но без сознания, из-за чего и не смогла восстановиться во время хода исцеления. Глубоко погруженный в свои мысли Кай наконец отвлекся. Он еще не полностью вышел из медитации, из-за чего неосознанно игнорировал часть поступающей через духовное восприятие информации. «Черт, астральное тело тоже задето», — прорычала мрачная нимфа, изо всех сил пытаясь спасти Лисоль. Она понимала, что с такими ранами девушке уже ни один мастер не сможет помочь, но все равно выкладывалась на полную. «Пожалуйста, не вмешивайся», — встал на пути у Шанабаис. «Лучше Линолиналь никто из нас не справится. Она специалист в медицине с уймой редких техник. Она сильнее и опытнее тебя». Разумеется, Кай даже слушать его не стал. «Остановись, Ушан». Попытался Баис схватить мужчину, но, к его удивлению, пальцы прошли сквозь руку товарища. Глаза Баиса расширились от изумления. Лишь чуть погодя он осознал, что Кай уже исчез, а это был не более чем послеобраз. Линолиналь, Баиса и всех остальных, кроме Ай, внезапно оттолкнула от Лисоль. Нимфа с ужасом бросилась назад к раненой девушке, но преодолеть незримую стену никак не могла. «Ушан, ты что творишь?» – закричал шокированный Баис, тщетно ударяя кулаками по невидимой преграде, отталкивающей любые объекты. «Ты хоть представляешь, насколько опасно прерывать незаконченное лечение? Ты собрался убить Лисоль? Да что ж это такое?» С неверием ударил он по барьеру посохом, но парня лишь отбросило назад собственной же силой. Ничего не отвечая, Кай вытянул руку к Дарганке. В его ладони появилось мягкое светло-красноватое свечение, что неожиданно вспыхнуло силой. Тело Лисоль вдруг окружило иллюзорный алый бутон, и уже несколько мгновений спустя на ней не осталось ни физических, ни духовных ран. Дарганка внезапно открыла глаза и легко поднялась, словно не она только что находилась на пороге смерти. Замершие Баис, Линолиналь, Дрей и Анатолий с приоткрытыми ртами смотрели на это чудо и не могли поверить своим глазам. Как Ушан сделал то, на что не были способны даже сильнейшие целители? Да еще и так легко. Незримая всеотталкивающая стена вокруг Кая, Лисоль и Ай наконец исчезла. Баис хотел было спросить, да кто ты такой, но так и не сумел вымолвить ни слова, стоило ему встретиться взглядом с этим мужчиной. Ушан совсем не походил на себя прежнего. Осанка, взгляд, выражение лица, поза, походка и многое другое, все это изменилось так кардинально, что теперь парень видел перед собой не простого скромного мастера пяти звезд, а кого-то безмерно властного и могущественного. При одном лишь взгляде на нового Ушана Баису и его товарищам неосознанно хотелось склонить голову. Впрочем, секунду спустя от большеносого Ушана с забавным лицом в принципе ничего не осталось. Его лицо и фигура плавно, но быстро изменились, превратив человека перед ними в высокого и крепкого мужчину с прекрасной, но в то же время холодной внешностью. Следом изменилась и аура Ушана. Как только это произошло, Баис с остальными внезапно испытал удушающее чувство безграничной мощи. Казалось, этой величественной ауре нет конца, хотя она даже не была раскрыта. В последний миг обычная дешевая одежда наемника исчезла с Кая, сменившись драгоценными, стильными и высокоранговыми фиолетовыми одеяниями суверена храма Вечного Пути. Окончательно вынырнув из глубочайшей медитации и мгновенно оценив ситуацию в тронном зале, он первым делом на полную раскрыл свою ауру. Однако давить ею не стал, воспользовавшись другим свойством, которое обычно было отключено. Сердце гидры забилось мощнее, а сотни членов группы вдруг испытали облегчение и ощутили себя сильнее. Те, кому не хватило рун во время хода исцеления, внезапно начали восстанавливаться. Раны на физических телах зарастали на глазах, а боль от повреждения астральных становилась гораздо терпимее. Бросив взгляд на уничтоженную взрывом область, где теперь роились тысячи голодных душ, каждая из которых была готова растерзать и поглотить что угодно, Кай сразу все понял. Обычно души без тела не могли существовать, и даже такому опытному мастеру душ, как Рунтан, потребовался сосуд в виде особой комнаты в подземном городе. Но те души, что Кай видел перед собой, обычными никак нельзя было назвать. Искаженные темными искусствами, они пребывали в вечной агонии и испытывали бесконечный голод вперемешку с ненавистью ко всему живому. Голодные души походили на тени, но в то же время разительно отличались от них. У них не было даже примитивнейшего разума, но зато имелась искра, делающая их еще сильнее. Голодным душам также требовался сосуд, как и обычным, но благодаря изменениям они все же могли довольно долго существовать и без него, неся гибель всему вокруг. Если бы не невидимый барьер Кая, ранее окруживший взрыв, а теперь сдерживающий голодные души, то многие в тронном зале уже были бы мертвы. Убить одну или несколько голодных душ для мастера несложно, но когда их тысячи, то даже небесным монархам справиться с ними трудно. Становилось понятно, что некто накачал этими тварями молодого орка, затуманил ему разум, а затем заставил начать подготовку к уничтожению души. А как известно, взрыв души даже заклинателя способен навредить тем же небесным монархам. Что уж говорить про оболочку пикового элементалиста. В итоге душа орка, еще и усиленная темными искусствами, рванула с катастрофической мощью, как только лже-кайзер приблизился к нему. Ну а следом явились голодные души, лишившиеся сосуда. Воплотить все это, да еще и на таком уровне, мог только один мастер. Восьмитомники вновь работали на базовую 1/4, так что с помощью всеведения техники вечности Кай уже нашел нужную личность. Но сперва, Кай внезапно появился среди встревоженной толпы. Сразу несколько лекарей 6 и даже 7 звезд обессиленно сидели вокруг обугленного тела, которое еще пару секунд назад было живо. Едва не погибнув от взрыва, лже-кайзер сразу же оказался атакован главарем предателей и еще 2 сильными предателями. Каким-то чудом ему удалось пережить бой и победить напавших, но, как и Лисоль, он потерял сознание и не сумел восстановиться в ход исцеления. Вернувшись едва живым, он протянул еще несколько секунд. К удивлению Кая, ментальное внушение лже-кайзера все равно продолжало работать. Правда, на этот раз, закончив медитацию, мужчина наконец смог ощутить внутри фальшивки некий дополнительный и независимый источник силы. Божественной силы. Это скопление мощи походило на некогда созданное саваном внутри Кая, когда он помогал ему прорваться на ступень элементалиста. Теперь стало понятно, откуда у лже-кайзера было столько сил, чтобы второй этап подряд поддерживать внушение на тысячах мастеров. «Ты кто такой?» Внезапно взбудоражились воины, даже не обратив внимания на одежду, внешность и ауру Кая. Гибель лже-кайзера слишком сильно ударила по ним. «Не подходи, не смей приближаться к телу его величества, свали». Волей Кай мог скрыть свое присутствие практически от любого мастера, но чем больше и могущественнее те были, особенно мастера 6 и 7 звезд, тем сильнее ему приходилось напрягаться. А зачем, если есть более простые и эффективные методы достижения цели? Вот и Кай решил не красться. Раскрыв 11 пиковых сфер, улучшенные не мог, поскольку его ограничивала ступень элементалиста, и выпустив мощь воли стихии, Кай подчинил почти все пространство тронного зала своим элементам. Прочь, отдал он короткий приказ, и сотни разумных вокруг него неожиданно попадали на потолок, а один и вовсе с криками улетел в пролом наверху. Направленность гравитации для них временно изменилась. На месте осталось лишь тело лже-кайзера. Подойдя к нему, Кай присел и положил руки на труп. Обе ладони засветились светло-красным и резко вспыхнули. Вот только на этот раз, в отличие от спасения Лисоль, вспышка была такой силы, что залила почти весь зал. Кай впервые раскрыл на полную, 100-процентную мощь один из своих 8-томников. Когда свет погас, прибитые к полотку воины увидели вместо обугленного трупа без пары конечностей живого и целого мужчину со свежей розоватой кожей и даже волосами. Его аура вновь ощущалась, а грудь спокойно вздымалась, втягивая воздух. Шокированные мастера не знали, что и думать. Неужели перед ними божество? Кай тяжело вздохнул. Пусть он и насытил 8-томники морем энергии за время медитации, активация даже одного из них все равно потребовала уймы духовной выносливости. И тем не менее техника возрождения справилась со своей задачей. Она неспроста так называлась, в ее силах было даже вернуть к жизни мертвого, если с момента его гибели прошло не более полуминуты, а оболочка души оставалась достаточно целой. К счастью, лже-кайзер соответствовал этим условиям. Связь между его душой и телом не исчезла полностью, искра еще не успела покинуть оболочку, а пагода небесного возвышения – забрать свою собственность. В тот самый момент, как Кай завершил исцеление, к нему молниеносно приблизилось несколько воинов. Однако неожиданностью для мужчины это не стало, так как всеведением и чтением намерений воли окружающих он уже давно все заметил. Желая воспользоваться моментом слабости врага, Дюжина культистов мгновенно атаковала. Переполненная мощью оружие сокрушительно обрушилась на Каэй, так и не достигла его, замерев в сантиметре от тела. Адепты темных искусств не верили своим глазам, пока их головы медленно спадали с плеч. А ведь у Кая даже оружия в руках не было. Лишь двум культистам удалось выжить. Первого, внука Рианны, Кай попросту вырубил техникой захвата, а вот второму позволил разорвать дистанцию. Дарганка, убившая Блави Ир, преисполнилась ужасом. Она никак не ожидала, что сила Кая окажется настолько непреодолимой. С одной стороны, разница была всего в пару шагов, но с другой между ними лежала бездна. «Бежать, бежать, бежать, бежать», билась в голове девушки, которая смертельно недооценила силы противника. Она успела удалиться на десяток метров от неподвижного врага, как вдруг он появился перед ней. С ужасом бросив взгляд назад, она увидела, что тот Кай еще стоит на месте, надменно взирая на нее. Дарганка даже не подозревала, что перед ней сейчас не какой-то клон, а оригинал, который попросту находится одновременно в двух местах. Кай перед ней резко вытянул руку. Увернуться девушка не успевала, так что сфокусировалась на защите. Мгновение спустя невидимая стена с колоссальной силой вбила ее в пол. Кай не использовал ничего нового, он просто расширил область действия техники неприкосновенности. Собственно, с ее же помощью он создал барьер вокруг взрыва, а теперь удерживал голодные души. Ничто не мешало ему использовать этот восьмитомник не только как технику покрова, но и как барьер. Пол вокруг Дарганки вмялся на несколько метров, а сама она бессильно распласталась по нему. Хрустели кости, лопались сосуды, дрожал храм. «Имя?» – требовательно спросил Кай. Оскалив острые зубы, Дарганка продолжила сопротивляться. «Имя?» – повторил Кай, кратно усиливая давление и используя волю, что хищной змеей ворвалась в разум его жертвы, пробивая ментальные барьеры один за другим. Дарганка содрогнулась и закричала, но все же успела вымолвить. «Блави!» Все сразу же встало на свои места, и Кай наконец разгадал план девушки. Приказав подчиненной напасть на себя во время боевого хода и замаскировав ее ауру темными искусствами, наследница Дома Голода подстроила свою смерть, а сама переселилась в тело Дарганки. Это была довольно редкая способность, даруемая одной из техник медитации пути души, но Кай все-таки слышал о ней. Эта способность позволяла захватить не только чужое тело, но и чужую душу, подобно тому, как некогда пытался сделать Рунтан с Каем. Переместившись в новый сосуд, душа получала полный контроль над изначальной и, используя ее, могла управлять телом. Со временем, если уровень развития обеих душ был равен, внедрившаяся поглощала подчиненную, вытесняла ее искру и становилась полноценной хозяйкой тела. В отличие от техники реинкарнации, которую использовал Рунтан, способность Блави Ир не нуждалась в уйме времени и сил на подготовку, не имела побочных эффектов в виде возможного отторжения астрального тела и не требовала условно-добровольного согласия жертвы, в случае Кая таковым когда-то было вступление в ловушку. Все это также объясняло, почему аура Блави Ир полностью изменилась, а не была, как прежде, лишь замаскирована. Иначе Кай уже раскусил бы ее. Одним вопросом Кай полностью разгадал происходящее. Подстроив свою смерть, Блави Ир смогла спрятаться от наблюдения лже-кайзера и начала готовить жертву, того орка. Все эти раунды она напитывала его голодными душами, попутно заставляя готовить душу к самоуничтожению. Для наследницы Дома Голода это не было трудной задачей, а на выплату штрафов ей точно хватало. Дальше она подстроила все так, чтобы орк попал на сцену к лже-кайзеру, поскольку тот являлся главной целью взрыва. Вероятно, перед этим она каким-то образом вычислила главаря предателей и велела ему атаковать лже-кайзера сразу после взрыва, если бы тот выжил, а также через сообщение призвать всех предателей атаковать в тот раунд. Ведь если бы фальшивый император погиб, что, по сути, потом и случилось, то приговаривать преступников к казни больше было бы некому. Оставшиеся два раунда они бы вдоволь резвились, раз за разом атакуя слабейших членов группы, зарабатывая ари и выполняя условия для своей победы. Правда, главной целью Блави Ир было не это, а сам Кай. Зная, что среди игроков скрывается кто-то высокопоставленный из храма Вечного Пути, возможно, даже сам кайзер, она этой заварушкой хотела выманить его и убить. Увы, девушка сильно недооценила свою цель. Артефакт, озвучил Кай новое требование и сделал шаг к девушке. Древний храм содрогнулся с ужасающей силой, а пол под Блави Ир просел еще больше. Ее левая нога мгновенно взорвалась от давления, обратившись кровавой лужей. На этот раз Дарганка не стала сопротивляться, сразу выполнив требуемое. В ее руке вдруг появился ромбовидный амулет с крупным сверкающим кристаллом красного цвета по центру. Филактерия триллионов душ. Безранговый артефакт гамма-класса. Особенности. Поглощает, изменяет и содержит голодные души. Особенности. Позволяет манипулировать голодными душами. Вещица тотчас оказалась в руках Кая, словно всегда там и была. Он изначально догадывался, что хранить столько голодных душ, сколько было в недавнем взрыве, Блави Ир сама никак бы не могла. Требовался сосуд. Но если она сумела его использовать в условиях ограничений пагоды, то это должен был быть очень могущественный артефакт. Так оно и оказалось. Духовную метку Блави Ир Кай не сразу взломал, а сперва тщательно обследовал. Как известно, воля была способна переносить образ информации. Память в свитках или познание колебаний стихии в частицах законов. Так было и с метками. За последние 16 лет Кай овладел волей на достаточно высоком уровне, чтобы суметь считать обрывки информации, сохранившиеся в метке Блави Ир на амулете. К сожалению, пока что он мог делать это только с метками, воля владельцев которых была очень сильна, не ниже 7 малых звезд. Менее чем за секунду он увидел целый калейдоскоп образов, благодаря которым понял, что амулет наследница Дома Голода попросту украла из сокровищницы, когда появились первые намеки на поражение лидеров культа. Потом она использовала его для накачки орка голодными душами, но в какой-то момент артефакт просто перестал работать. Стало понятно, что пагода все-таки обнаружила нарушение и пресекла его, точечно заблокировав амулет. Все же это был всего лишь гамма-класс, а не альфа, как клинок Лилит, чтобы совсем игнорировать пагоду. Вот почему Блави Ир не использовал артефакт для атаки на Кая или подчинения запертых в его барьере голодных душ. Также стало понятно, почему сей амулет оставался в сокровищнице Дома Голода, а не был у того же Рафаила во время атаки на дредноут Храма Вечного Пути. Многим безранговым артефактам, вроде ядра Умбертельда Кая или воплощения голода Сазарка, хватало лишь духовной метки эхо владельца для контакта с ним. Но если в предмете были отдельно активируемые функции, то для более качественного их контроля устанавливалась прямая и довольно сложная связь с хозяином. Она легко выдерживалась любой, даже самой слабой божественной оболочкой, но в то же время была способна разрушить даже очень сильную оболочку души. Блави Ир могла позволить себе использовать амулет лишь потому, что вход исцеления руны позволяли восстановить даже тяжелые повреждения души. Сломав наконец метку, мужчина убрал амулет в отдельный пространственный карман хранилища и снова взглянул на Блави Ир. «Роль?» – задал он третий вопрос. Мыча от боли, девушка не стала отвечать. «Твоя роль?» – приблизился Кай еще на шаг, отчего и вторая нога Дарганки взорвалась. Еще шаг, и вот уже рука девушки превращается в алую лужицу. «Назови свою роль!» – максимально сконцентрировался он. Воля мужчины волнами прорывалась в тело, разум и душу Блави Ир, начав копошиться в них, словно плотоядные черви. В конечном счете адептка больше не могла сопротивляться и прокричала: «Убийца!» Мгновение спустя ее тело разорвало на куски, а Каю начислили 100 тысяч ари, вернув отталкивающую область неприкосновенности к прежнему сантиметровому размеру. Мужчина вздохнул. «Говорите, два убийцы будут назначены случайным образом?» Вспомнил он свою роль. «Двое сильнейших. Случайно ли мы стали убийцами или кто-то там наверху помог?» Поднял Кай взгляд. Покачав головой, мужчина техникой распада уничтожил все голодные души в своем барьере. К счастью, те тоже оказались ограничены пиком ступени элементалиста, после чего отпустил других игроков. Гравитация для них вернулась в норму, и все попадали обратно на пол. Кай свернул сферы, но разлитую по залу волю оставил, сгустив вокруг других членов группы. «Все предатели, которые совершили хоть одно нападение, назовите свои роли», — холодно приказал он. Хоть как-то воспротивиться воле мужчины смогли только 6- и 7-звездные мастера, да и то лишь потому, что силы Кая были чересчур разделены. Но даже так эти игроки назвали свою роль, пусть и мысленно. К их несчастью, вслушивающемуся в чужое эхо вознесенному хватило и этого. В этот же момент Анатолий, у которого в определенный момент все же возникли мысли атаковать кого-то, мертвенно побледнел и задрожал. Череда легких взрывов прошла по толпе, убив более 130 воинов. Условие победы для убийцы было выполнено. Некоторое время напуганные и ошарашенные воины продолжали молчать, пока один из них, боясь, аккуратно не спросил: «Кто ты такой?» «Думаю, Ты и сам уже догадался, кто я. Но если так хочешь это услышать, то я Кайернхард, он же Кайзер», — негромко объявил Ушан, но каким-то образом его голос все равно разлетелся по всему древнему храму. «Суверен храма Вечного Пути и правитель Империи Вечного Пути», — завел он руки за спину, величественно глядя на выживших членов группы. А теперь сверкнули бездонные фиолетовые глаза на колени перед своим владыкой. Никто не воспротивился приказу. Более 900 мастеров в едином порыве опустилось на колени, признав безусловную власть Кая. Они наконец вспомнили, каков на самом деле великий и ужасный император Кайзер, и что не все слухи, всего лишь слухи. Лже-Кайзер теперь казался всем не больше, чем жалким подобием оригинала. Притом суть заключалась даже не в разнице сил, а в могуществе самой личности Кая. Как ни странно, в последних словах Кая не было ни давления воли, ни какой-либо еще духовной мощи. Присутствующие его даже не ощущали, будто мужчина был не более чем простой иллюзией. И тем не менее сила, заключенная в словах Кая, оказалась колоссальной. Это была сила образа и репутации, сила истинного правителя. Глава 20. Этот недостойный. Глядя на затихшую склонившуюся толпу, Кай довольно кивнул. Со стороны он мог показаться высокомерным и надменным, требуя подобного, но в действительности это было совсем не так. Он не смотрел на своих подданных и прочих свысока, но и не забывал о своем положении. Он император, владыка сильнейшей организации миров испытаний, один из могущественнейших мастеров Инсулая, Ферокса и Беллума. Разница в силе и положении между ним и остальными колоссальна, и Кай попросту обязан соответствовать ей. Не стоило строить воздушных замков. Настоящий воин не может быть высокомерным, но это не означает, что он должен считать всех равными себе. Это вообще очень глупо, поскольку в мире боевых искусств в принципе не существует равенства. Всегда есть сильный и слабый, повелевающий и подчиняющийся, высший и низший. При желании воин может быть вежливым и уважительным даже с обычным смертным, но забывать о своем положении он не должен, особенно когда это необходимо. Дело тут не в принципах, а в банальном самоуважении. Отдав сей приказ, Кай окончательно закрепил свой новый статус в группе, выстроив новую иерархию. Использовал свое положение, создав позади себя парящий ледяной трон. Мужчина сел на него и заговорил: «Все это время я наблюдал за вами, пока моя марионетка занимала пост лидера. Но больше нет смысла скрываться, так что с этого момента все, кто хочет оставаться в этой группе, должны беспрекословно мне подчиняться», — твердо заявил он. «Разумеется, слова моей марионетки не были ложью. У вас действительно есть шанс попасть в храм Вечного Пути, а если конкретно, то прямо сейчас для всех желающих элементалистов я проведу проверку силы, проверку воли и проверку морали, три испытания, которые обязан пройти каждый потенциальный служитель храма. В финале третьего этапа аналогичные проверки смогут пройти священные лорды и небесные монархи. К сожалению, количество приглашений ограничено правилами великой дороги претендентов», — напомнил Кай, бросив взгляд на интерфейс. К этому моменту оставалось всего 979 приглашений, поэтому даже среди тех, кто пройдет все три проверки, присоединиться к храму смогут только 200 лучших. Еще 15 приглашений будут случайным образом разыграны среди остальных прошедших. Кай не собирался единолично использовать все приглашения, поскольку ранее, еще до игры, договорился со Шцилой, чтобы та тоже провела испытания среди подданных империи, и в ее группе кандидатов набралось в разы больше. «Также я запрещаю вам покидать фракцию Империи Вечного Пути, пока вы точно не получите приглашение в храм», — продолжил он. «Как уже сказала моя марионетка, существует возможность спасти две фракции, а не одну. Это действительно так, поэтому не вздумайте потерять ее. Также я запрещаю всем, кто желает вступить, а тем более тем, кто точно вступит в храм, насыщать себя силой рун. Элементалисты, подойдите ко мне, остальные могут быть свободны. Осталось всего два раунда игры, подготовьтесь к началу третьего этапа». Вскоре перед Каем выстроилось около 600 элементалистов, из которых почти две трети являлись фиссатами. Взглянув на несколько растерянных и напряженных воинов, мужчина задумался. Проверка силы состояла из двух частей, и вначале всегда шло испытание мастерских звезд. Как известно, чтобы стать мастером одной малой звезды, требовалось победить сотню слабых противников на первом этапе испытания и хотя бы одного на втором. Не справишься — станешь фиссатом. Кандидатам же на вступление в храм было достаточно одолеть всего 50 врагов первого этапа. Это позволяло отличить совсем бездарности от хотя бы минимально способных фиссатов. Артефакты были заблокированы, но Кай мог самостоятельно сформировать и активировать комплекс нужных плетений. К сожалению, из-за ослабшей связи с системой начать испытание мастерских звезд во время сценария сбора урожая было невозможно. За считанные мгновения проанализировав силу тысяч некогда вступивших в храм фиссатов, Кай в конце концов придумал альтернативное испытание. Прочнейший лед техники сотворения неожиданно сковал все 600 элементалистов, большинство из которых ничего даже не успело осознать. «Ваша первая задача – разбить лед и освободите себя», – сообщил Кай. Точно рассчитав силу, он создал такие оковы, разбить которые смог бы лишь достаточно сильный фиссат. «У вас минута. Время пошло. За малейшую попытку помощи другим вы потеряете все шансы попасть в храм», – грозно предупредил мужчина. «Все, кто имел хотя бы одну малую звезду, справились довольно быстро», но вот остальным пришлось изрядно потрудиться. Воины вовсю использовали техники, предельно напрягали тело и душу. Кто-то и вовсе кричал, пытаясь помочь себе этим. В конечном счете лишь 220 из более чем 400 фиссатов успели вырваться из льда к концу выделенной минуты. Освободив провалившихся, Кай велел им уйти. Остальным приказал рассредоточиться, чтобы вокруг них осталась свободная зона 4 на 4 метра. Когда элементалисты наконец сделали это, каждого из них внезапно окружили ледяные стены, а перед ними возникло по одному ледяному воину. «Их сила подобрана специального под каждого из вас», — огласил Кай. «Они равны вам. Ваша задача — победить своего противника в течение 2 минут. Не успеете или проиграете, и проверка силы лично для вас будет окончена». 387 боев начались в один момент. Первое испытание проверило текущую силу воинов, задачей же второго являлась проверка их потенциальной силы. Проверка способности улучшаться и изменяться прямо на ходу. Обычно для этого в храме использовали специальный массив, который мог создать полную копию испытуемого. Увы, сейчас Кай не мог себе этого позволить. Впрочем, благодаря неимоверному восприятию, интуиции и обширному боевому опыту мужчине все равно удалось довольно сильно приблизиться к условиям оригинального испытания. К слову, поскольку Каю досталась роль убийцы, штрафы за нанесение урона другим членам группы он не получал. 2 минуты спустя проверка силы завершилась. Почти из 600 изначальных кандидатов справилось менее 200. Времени до завершения второго этапа оставалось немного, поэтому отдохнуть им позволили всего минуту. К их удаче, исцеляющая аура Кая все еще продолжала действовать. Испытуемых вновь собрали вместе, после чего велели пересечь огражденный ледяными стенами 20-метровый участок. Внешне он не представлял совсем никакой угрозы, но стоило только первым элементалистам вступить в ту область, как они тотчас припали к полу и заскрипели зубами от натуги. Обрушившаяся на них воля Кайзера поистине ужасала. «Идите до конца, докажите мне, что ваш дух так же силен, как и боевые способности», — произнес Кай, вспоминая, как когда-то и сам прошел через нечто подобное при поступлении в секту упавшей звезды. Собственно, на этом и была основана первая часть проверки воли в храме Вечного Пути. Воины пыхтели и рычали. Кто-то с трудом передвигал ноги, а кто-то и вовсе полз. Фиссаты и мастера со звездами оказались в равных условиях. На каждого обрушилось именно такое давление, какое могли выдержать только они. Испытуемым требовалось лишь суметь заставить себя двигаться дальше. У них оставались на это силы. Просто использовать их было крайне трудно. Тело, душа и разум отчаянно жаждали сдаться и бросить это дело, но поступать так нельзя было ни в коем случае. Они должны были бороться. 2 выделенные элементалистам минуты показались для многих из них целой вечностью, но в конечном счете все закончилось, к финишу добралось лишь 132 испытуемых. Обычно в храме Вечного Пути после каждой проверки уходила даже не половина, а как минимум 3/4 всех кандидатов. Но сейчас все было по-другому, что, впрочем, и неудивительно. Все же большинство слабейших уже и так отсеялось благодаря заданиям сбора урожая, поэтому даже среди фиссатов остались в основном только сильнейшие. Спустя 30 минут отдыха пришло время для второго испытания проверки воли. Оставшиеся элементалисты ровным рядом окружили Кая, встав на достаточном расстоянии друг от друга, как и было приказано. «Закройте глаза», — велел император, пока его воля вместе с техниками пути разума и пути души проникала в испытуемых. «Сейчас вы должны будете подойти ко мне, Поворачивать назад нельзя. Все, кто преодолеет условную линию к тому моменту, как завершится свободный ход, будут считаться прошедшими проверку воли. Остальные отсеются. Открывайте глаза. Как только испытуемые разлепили веки, тотчас замерли. Некоторые и вовсе неосознанно достали оружие или сплели техники. Все потому, что вместо тронного зала древнего храма они теперь видели перед собой необъятную бездонную пропасть, из глубин которой шел кошмарный пугающий гул. В то же время в черных небесах бушевала гигантская буря, время от времени освещаемая яркими вспышками молний. Рокот порождаемого ими грома был настолько сильным, что едва не сбивал с ног и вместе с тем пробуждал первобытный животный страх перед чем-то очень громким. Сами воины находились на небольших парящих над бездной пятачках земли, к которым крепились ветхие подвесные мосты. Конструкции были настолько старыми и изношенными, что, казалось, вот-вот обрушатся. Вели же они к чуть более крупному летающему островку в центре, который облюбовал громадный кошмарный демон. Стоило бросить на него лишь взгляд, как из глубин естества резко поднимался неописуемый всепоглощающий ужас. При этом позади мастеров ощущалось некое спасение и абсолютная безопасность. Словно нужно лишь сделать всего шаг назад, и этот кошмар закончится. Вот только все они прекрасно помнили, что Кай запретил разворачиваться. Несмотря на то, что все увиденное было не более чем иллюзией, осознать это воины никак не могли. Кай не позволял им. «Шагайте». Грохочущим громом обрушились на них могучие слова. Некоторые сделали шаг, ступив на подвесной мост, и едва удержались на ногах. Их тело и разум захлестнул настолько сильный страх, что у многих элементалистов даже затряслись колени. Кто-то закричал, а кто-то, не выдержав, и вовсе бросился бежать назад. Но большинство все же продолжило путь. Увы, чем дальше они заходили, тем сложнее становилось противостоять страху. Все больше и больше воинов сдавалось и сбегало, что лишь усиливало подсознательное давление на оставшихся. А ведь они даже не знали, где конкретно находится та условная линия, которую необходимо пересечь, как далеко она, или, может, они уже миновали ее и можно закончить. Предательские мысли то и дело лезли в головы элементалистов. Это испытание оказалось даже сложнее предыдущего, ведь, как и в случае с проверкой силы, первая часть проверки воли требовала лишь подтвердить достаточный уровень силы духа, а вот вторая вынуждала превзойти себя. В итоге к концу свободного хода с заданием справилось только 79 мастеров. Проверка воли завершилась, и наступил боевой ход, следом ход казни, ход исцеления и ход лидера. Наконец начался последний, 17-й раунд игры. Как и ожидалось, больше нападений не было и никто не погиб. Кай сразу же принялся проводить проверку морали для оставшихся испытуемых. Сев перед ним, воины погрузились в медитацию и позволили силам мужчины беспрепятственно проникнуть в них. 8-томных техник, нужных для обширного и разнообразного воздействия на разум и душу, у Кая не было, но он мог обойтись и 7-томными, используя целый комплекс различных плетений. Вдобавок эффект усиливали соответствующие сферы и воля. Таким образом Каю удалось погрузить элементалистов в крайне реалистичную иллюзию, попутно заблокировав их память о недавних событиях. Они даже забыли, что участвуют в испытаниях. Внутри созданных им виртуальных миров Кай, словно сама судьба, разыгрывал десятки самых разных сценариев, суть которых заключалась в проверке основных добродетелей настоящего воина. Каждый продумывался в храме Вечного Пути не один десяток лет, а в их разработке участвовал не только сам суверен, но и его клоны, а также иерархии некоторые храмовники. Сия технология проверки личностных качеств испытуемых была отточена практически до идеала. Ее нельзя было обмануть. Для 79 мастеров прошли целые месяцы жизни, где они поучаствовали в самых разных событиях, но в реальности прошло всего лишь около 8 минут. Как только они пробудились, сразу же все осознали. Заблокированные воспоминания вернулись, и каждый из испытуемых понял, что все пережитые ими события были не более чем иллюзией. Для некоторых это стало неприятным ударом, заставляя думать: «Вот если бы там я только знал, что это проверка морали». Другие же, наоборот, сохраняли спокойствие или даже были довольны тем, как повели себя в симуляциях. И тем не менее решение оставалось за Каем. Он не стал тянуть. Отрос, Денголли Самира, поздравляю, вы прошли проверку морали, перечислив 44 имени, объявил Кай. Остальным, увы, не хватило тех качеств, что ожидает от вас храм Вечного Пути. Вдруг раздались аплодисменты. Часть провалившихся ранее элементалистов, а также священные лорды и небесные монархи искренне поздравили тех, кому удалось пройти все три проверки. Общая проблема выживания и недавний праздник неплохо сплотили многих воинов, так что далеко не все злились или завидовали. Закончив рассылать приглашения названным элементалистам, лица которых чуть ли не светились от счастья, Кай развеял ледяной трон и, переместившись к Ригису, связался со Шцилой. До завершения свободного хода оставалось меньше 2 минут, так что разговор прошел в ускоренном режиме через духовную связь. Кай рассказал о случившемся в своей группе, а также об итогах экзамена для элементалистов, после чего узнал о ситуации в группе вампирши. Там проблем с игрой не возникло, несмотря на практически 20-тысячный размер группы. Большинство ее членов являлись служителями храма, а остальные в основном были подданными империи, что делало власть Ашцилы беспрекословной. Все раунды у них прошли без единого нападения. Конечно, впоследствии это приведет к тому, что предатели, главарь предателей, защитники, палачи, убийца и лидер, сама Ашцила, получит штраф на следующем этапе сценария сбора урожая, но зато их группа останется целой и в ней не возникнет раздор из-за убийств. К тому же ограничению в развитии подвергнутся всего 30% игроков, что хоть и ударит по общей силе группы, но не критически. С таким количеством воинов у них не должно возникнуть серьезных проблем с дальнейшим выживанием. К слову, предатели в отряде Ашцилы были назначены абсолютно случайным образом, так как в предыдущем задании ни один ведущий не рискнул подставить своего напарника ведомого. Это вампирша лично проверила, изучив память всех, кто вернулся без партнера. Смерти все же были, но не из-за предательства. Что же до экзамена на вступление в храм, то участие в нем приняло чуть более 3000 элементалистов, но прошло всего 208. Подобное соотношение уже было ближе к обычному, намекая на то, что благодаря могуществу и размеру группы Ашцилы в ней удалось выжить очень многим действительно слабым фиссатам. Увы, из-за большого расстояния и блокирующего воздействия пагоды долго общаться через Ригиса они не могли, так что разговор Кая и Ашцилы быстро завершился. Ну а вскоре завершилась и сама игра. Внимание! Групповое задание завершено. Вы выполнили условия победы для своей роли, убийца. Ваша основная награда – 0 ари. Ваша персональная награда – 5000 ари. Вам начислено 5000 ари. Вместо общей награды для всей группы на этот раз были персональные. Каждый выживший участник получил по 1000 ари, а каждый предатель, убийца, защитник и палач, если выполнил свои условия для победы, стал обладателем целых 5000. Сколько же могли получить лидер и главарь предателей, так и осталось для всех тайной. Впрочем, Кай не сомневался, что их награды должны были быть самыми высокими, учитывая всю сложность этих ролей. Всего же в группе Кая из 1147 участников только 996 получили ари, остальным же, 151 игроку, которые, помимо лидера, являлись защитниками или палачами, выполнить задание так и не удалось. Кай тем временем незаметно переместился к последнему культисту в их группе, внуку Рианны, Анри. Тот уже пришел в себя, поскольку в момент начала последнего боевого хода действие техники захвата Кая спало с него. Адепт оказался свободен, но сбегать все равно не стал. Во-первых, он прекрасно понимал, что вряд ли скроется от столь могущественного воина, как Кай. Во-вторых, он, как и другие члены группы, в любом случае не мог удалиться от лидера более чем на 10 километров. К тому же Анри понимал, что пощадили его одного не просто так. Если бы Кай хотел его убить, то уже так и сделал бы. Оградив себя и сидящего на полу пленника незримым звуконепроницаемым барьером, мужчина грозным взглядом оглядел адепта. Поначалу тот пытался смотреть в ответ, но в конце концов не выдержал подсознательного давления и опустил взгляд. Тишина нервировала Анри. «Ты останешься в группе», — наконец заговорил Кай. «Будешь сидеть тише воды, ниже травы, а в конце третьего этапа добровольно войдешь в камень персонального стазиса и отправишься с нами на четвертый этап». Поскольку Анри являлся лишь конечным священным лордом, а по наблюдениям Кая с каждым этапом предельная ступень будет лишь увеличиваться, то, как и все с недостаточным развитием, уже после третьего этапа парень должен будет уйти в общий стазис к смертным и заклинателям, что отправились туда после завершения первого этапа. «Зачем это мне?» – попытался огрызнуться младший столб. «Затем, что ты хочешь жить, а я хочу найти твою бабку Рианну». Кай не говорил всей правды, но и не лгал. Лилит еще на дредноуте передала ему странные слова Рианны. «Зачем нам убивать друг друга, если мы на одной стороне, не так ли, Чак, Ква, если как Негрина?» Она подразумевала словами «мы на одной стороне». Осознав это, Кай также понял, почему же ему удалось относительно легко спасти Ашцеллу и сбежать от дома крови много лет назад. Ведь после тех событий он еще не раз прокручивал все случившееся у себя в голове, понимая, что как-то уже слишком удачно все сложилось для него в тот день. Скорее всего, эти слова «столпа дома крови» адресовались даже не столько Чагу, сколько самому Каю. Рианна была уверена, что они дойдут до него. «Не смей так говорить про...» Вдруг вспылил Анри и в тот же миг был вбит в пол колоссальным давлением. От резкого удара у него сильно закружилась голова, а перед глазами все поплыло. Давление исчезло, и тело адепта поднялось в воздух. Удерживая парня волей, Кай подтянул его к себе, а затем внезапно вонзил ладонь в живот и обхватил чужую душу. Мгновение спустя Анри содрогнулся от кратковременной чудовищной боли, вмиг придя в сознание. Абсолютно чистая ладонь Кая была уже снаружи, а от дыры в животе младшего столпа не осталось ни следа. «Попытаешься сбежать, выйти из группы или ослушаться меня, и проклятие пылающего льда, что я поместил в твою душу, моментально заставит тебя обо всем пожалеть», — сообщил Кай, резко отпустив свою жертву. «Ты меня понял?» Грохнувшись на пол, Анри злобно взглянул на мужчину. «Зачем тебе великий мастер Рианна?» — не успел спросить адепт, как тут же скрутился от душераздирающей боли. «Я не позволю Энна навредить почтенному предку». Сжимая кулаки до хруста и скрипя зубами, яростно прорычал отчаянно сопротивляющийся Анри. «Какая удивительная преданность для того, кто по своей природе ради силы мать родную готов продать», — хмыкнул Кай, резко прекратив пытку. «Только с чего ты решил, что я собираюсь ей вредить? И разве бы понадобился ты мне живым в таком случае? Сам подумай». «Что ж, а теперь я спрошу еще раз, ты меня понял, я?» Захрустели кости. Тело адепта неожиданно выгнулось дугой так сильно, что, казалось, скоро и вовсе сломается. Он не издал ни звука и прекратил дышать, а его взгляд словно бы опустел. Пришедшая боль оказалась многократно сильнее предыдущей. Она была столь ужасна, что не то что смертные, но и даже заклинатели моментально погибли бы от разрыва сердца. Пытка продлилась меньше секунды, но Анри считал, что прошли уже многие годы. На его голове изрядно прибавилось седых локонов. «Твой ответ, да-да», едва сумел вымолвить неподвижно замерший на полу адепт, в глазах которого медленно появлялся разум. «Вот и хорошо», — кивнул Кай, развеяв звуконепроницаемый барьер. За его пределами мужчину уже ждали. Селена, Ая или Соль, а также вставшие чуть позади них Боис с друзьями, все они явно желали поговорить с Каем. Первой заговорила Дарганка. «Начало глубоко кланяться и благодарить за спасение». «Успокойся», — ответил Кай. «Ваша обязанность служить мне и храму, а моя — защищать вас. С этого момента можете перестать скрываться. Верните одеяние храма», — взглянул он на Айслисоль. «Ты же, Селена, не забудь потом прикупить очиститель личного профиля». Сильфа кивнула, а затем наконец расправила плечи и перестала притворяться слабой и больной. Замаскированный глаз пустоты вновь проявился у нее на лбу. Девушки же тем временем сменили одежду, заставив окружающих с удивлением уставиться на них. Следом Кай повернулся к Боису, Линалиналь, Дрию и Анатолию. Заметив его взгляд, те резко поклонились и стали просить прощения за любые грубости, что по незнанию могли позволить себе в период их совместного путешествия. «Я не держу на вас зла», — успокоил их Кай. «Вы не были мне неприятны, а остальное – мелочи. Более того, я вижу в вас потенциал, и дам вам шанс». В тот же миг друзья Боиса получили приглашение в храм Вечного Пути. С округлившимися глазами уставившись на Кая, они сразу же стали благодарить его. «Разумеется, все трое приняли приглашение. Не спешите гнуть спину», – прервал их мужчина. «Как и сказал, я вижу в вас потенциал, но этого недостаточно. Уверен, вы смогли бы пройти проверку сил и проверку воли, но вот за проверку морали точно что-то сказать не могу. Сейчас лишь сам Боис кажется мне однозначно достойным того, чтобы назваться настоящим воином без каких-либо дополнительных проверок. Но не вы. Считайте это авансом с моей стороны. Работайте на благо и победу храма Вечного Пути и докажите мне, что я не ошибся в выборе. Но знайте, если я замечу хотя бы одно действие, недостойная философии Вечного Пути, то казню прямо на месте», — искренне пригрозил Кай. «Чтобы не допустить этого, можете проконсультироваться у Ай, которая прошла полноценное обучение послушника в храме и должна отлично знать наше учение. Не отказывай им в этом, Ай, взглянул он на нее. Как прикажете, господин суверен, поклонилась девушка. На этом я вас оставлю. Приготовьтесь к третьему этапу. Исчезнув, Кай собирался переместиться прямо к лже-кайзеру, однако сперва посетил один удаленный уголок тронного зала. «Почему ты не приняла его?» – спросил мужчина. «Я уже говорила тебе, что не считаю себя достойным воином», – невозмутимо ответила Амелия, которой Кай также отправил приглашение в храм. В ее голосе и поведении не было ни страха, ни преклонения перед раскрывшим свою истинную личность Ушином. Впрочем, девочка была все такой же уважительной, как и прежде. «Я даже не проходила экзамен, это ведь просто твоя прихоть. Не хочу случайно отнять место у того, кто действительно этого заслуживает». Кай мысленно нахмурился. У него все никак не получалось разгадать эту таинственную девушку, хотя он и использовал всю мощь своего разума, стоило завершить медитацию. Амелия оставалась совершенно спокойна даже после того, как Кай раскрыл себя. И это не была актерская игра, он хорошо чувствовал ее эмоции и намерения воли. «Ты уверена в своем решении?» – все же уточнил Кай. «Да, и тем не менее», – задумался мужчина. «Это не просто моя прихоть. Отчего-то мне кажется, что ты лжешь сама себе. Твои слова и твои действия разнятся». Девушка вдруг дернула головой. Впервые с момента знакомства с Амелией Кай увидел в ее глазах столь резкую перемену эмоций. К сожалению, Амелия слишком быстро взяла себя в руки и возвратила прежнее невозмутимое спокойствие. Единственное, что сумел Кай заметить за тот миг, что их взгляды пересеклись, сильную боль. Остальное же оказалось недоступным и непонятным даже его неимоверной проницательности.